Серый с размаху двинул царевича кулаком в плечо. «Иванка, у нас получилось!» Иванушка, не ожидая такого подвоха, взмахнул руками и хлопнулся на мешок. «С золотом! Четвертый! Завтра утром их будет ждать Шарлемань и птица! Наконец-то!» Серый подал руку во весь рот ухмыляющемуся Ивану, помогая встать. «Пошли, Иванка, забираем Санчеса и к Ерминку. Водку пьянствовать, безобразие хулиганить. Завтра в это время уже в пути будем, прощаться некогда будет». «Пошли». «Санчес». «Санчес». «Санчес». Маленького красильщика на втором этаже не было. «Может, он в конторе?» «Ай да, в контору!» «По задней лестнице спустимся». «Пошли!» «Санчес!» Гулка прокатилась по всему дому. Краем глаза Серый заметил, как через коридор метнулась под лестницу и затаилась какая-то тень. «Эй, ты, вылезай! Чё прячешься?» Ткнул мечом в темноту волк. «Кого ты там загнал?» Подоспел и Иван. «Ща посмотрим». И Серый позвал громче. «Вылазь, говорю, руки вверх». Темнота ожила, зашевелилась, от нее отделилась черная фигура и, задрав как можно выше руки, отворачиваясь, вылезла на свет Божий. «Иванка, глядит-ка, негра!» «Да откуда ему тут в...» «И верно, негр! Тебе Санчес что-нибудь про каких-нибудь негров говорил?» «Нет». «И мне нет». «Может, он тут сам завелся?» «Не выдумывай, сами только таракан заводится». «Ты кто? И что ты тут у нашего Санчеса под лестницей делаешь?» Ухватил Серый сына черного континента за шиворот черной рубашки, заправленной в черные же штаны. «Я не ест, понимает?» Недружелюбно сверкнул белками глаз негр. «Чего он не ест?» Переспросил Иван. Серый же при первых звуках голоса таинственного незнакомца насторожился. «Ну-ка, поворотись-ка, сынку, к свету передом!» Потянул он Мавра за ворот. «Сергий, не трогайте его, пожалуйста!» По коридору бежал, размахивая руками, Санчес. «Кого его?» Подозрительно прищурившись, уточнил волк. «Гарри!» «Мини-Сингера?» Ошарашенно оглядываясь, воскликнул Иванушка. «Где?» «Гарри!» И Серый согнулся пополам, ухватившись за живот, задыхаясь от смеха. «Гарри! Ой, не могу! Ой, держите! Гарри!» «Не вижу в этом ничего смешного!» Решив, что ему пока больше ничто не угрожает, позволил себе обидеться негр. «А отмыть?» Озабоченно начал было Иван, но Санчес покачал головой. «А отбелить?» Бился в истерике Серый. «А перекрасить? А штукатуркой? А наждачкой?» «Ваш пароксизм ненатуральной веселости оставляет меня индифферентным!» Выпитив нижнюю губу, процедил мини-сингер. «Сам дурак!» Мгновенно среагировал волк. «Не в обиду Санчесу будь сказано, но мы же знаем, какого качества у него краска!» Снова деликатно вмешался Иванушка. «Очень скоро она смоется, и все будет по-прежнему». «Может, и смоется», — вздохнул красильщик. «Но пока нет ни малейших признаков. Опробовали уже всем, кроме наждака». «Зачем?» — поинтересовался волк. «Черный цвет ему к лицу». и, едва успев увернуться от яростно взревевшего мини-сингера и подставить ему подножку, злорадно добавил: «И синяков не видно». В «Березке» в этот вечер были наглажены все скатерти, отполированы все самовары, настроены все балалайки и начищены все лапти, а на двери красовалось объявление: «Закрыто на спецобслуживание». Сегодня здесь собрались все друзья, новые и старые, как захотел Иван, чтобы проститься перед отъездом, ибо завтра, после покупки жар-птицы, он планировал, не задерживаясь ни минуты, сразу же выехать домой. Пришел папа Карло со своей труппой, пришел владелец сети постоялых дворов «Бешеный вепрь» мастер Варос, пришел первопечатник Иоганн Гугенберг. Конечно же, явились Санчес с Гарри, демонстративно игнорирующим князя Ярославского. И, когда все уже потеряли надежду и уселись за стол, в трактир ввалился Мур. Друзья не видели его с того самого вечера, когда тот попросил их о помощи в таком необычном деле. Он и оставался единственным, кому они так и не придумали, как помочь. Иванушка сконфуженно шагнул навстречу стражнику, мучительно придумывая, чтобы такого сказать в свое оправдание, и не находил ничего подходящего. «Повинную голову и меч не сечет», — решил он отбросить все уловки. «Юджин, я очень рад вас видеть», — вздохнул он. «Но видите ли, дело в том, что я, ваше высочество...» Кулак Мора глухо громыхнул о бронированную грудь. «Примите глубочайшую благодарность от своего покорного слуги. Я потрясен, я поражен, я польщен. Я не ожидал такого, никто не ожидал. Я ваш должник, хозяин, всем пиво за мой счет». «Пиво не держим», — гордо отозвался Ерминок. «А что есть?» Озадаченно нахмурился Мур. «Водочка-с». «Это что, вроде пива?» «Лучше», —